Глава 16. «Что скажешь?» – спросил Дрой, осторожно выглядывая из-за камня. «Открываю инфу. Баффом еще висеть 1,5 часа». «Думаю, успеем», – отвечаю я. «Успеем», – соглашается со мной Амай и добавляет. «А что, если их окружить со всех сторон?» «А вот об этом можешь забыть, товарищ шаман». «Разобьем строй, погибнем», – Дрой сказал, как отрезал. Краем глаза слежу за реакцией Пайка. Он незаметно кивнул словам сотника. Уже успел убедиться в эффективности нашего построения и вооружения. А вот Амай сжал губы, насупился. Вот же неугомонный. Какая муха его укусила. Словно подменили. Где тот уравновешенный и хладнокровный лидер, каким я видел его еще до входа в грот? Мало ему потерь? Уже 13 степняков погибло, считай половина воинства Амая. А все потому, что гордому вождю лошадников вдруг показалось, что отсиживаться за спинами наших танков – это потеря чести. Все произошло очень быстро. Очередная атака шипогрызов стражей, неожиданный залп лучников степняков и абсолютно ожидаемая агро всей своры зубастых тварей на практически бездоспешных повелителей степи. Итого 13 трупов и десяток раненых разной степени. Если бы не его верный звероподобный телохранитель, Амай тоже отправился бы прямиком к своим духам. Не спорю, шаман он сильный и здорово помогал нам на протяжении всего пути. Но черт возьми, нельзя же быть таким дуболомом. Будто какой-то подросток, которому моча ударила в башку. А может, проблема в комплексах? Недаром он обратил мое внимание на то, что его кто-то там объявил трусом из-за ухода в степь. Вот и взыграла горячая кровь в молодом организме. Тьфу, 13 трупов. А ведь просили же не стрелять без команды. Раздухарился, увидел, что шипогрызы быстро умирают, вот и возомнил себе что-то там в своей башке. Мол, волки не уступают в храбрости рыжим совам. Ну, в храбрости, может, и не уступают, а вот во всем остальном им до моих кальтов, что пешком до Африки. Шипогрызы, дорвавшись всей своей сворой до тушек степных кальтов, быстренько расставили все точки над «и». Когда увидел растерзанные тела бедолаг, чуть было не выблевал весь завтрак, даже вспоминать противно. А вот Пайк меня удивил. Честно говоря, не ожидал такое увидеть. Сперва я думал простой кальт, высокий уровень и все такое. Те же Дрой, Крим, Орман ничем не хуже. Но когда Пайк вступил в бой, и его сабли засветились, у меня буквально отвисла челюсть. Он двигался намного быстрее проворных шипогрызов и убивал их с одного удара. Жаль, мне не хватает репутации степного клана. Не могу увидеть ни характеристик воинов, ни их оружия. Пайк своим выступлением меня здорово озадачил. Но ничего, разберусь, это лишь вопрос времени. Тяжелее всего нам далась последняя схватка у входа в главную пещеру грота. На нас навалилось слишком много тварей. Несколько десятков прорвались сквозь строй. Я уже был готов лететь на респаун, но мужики сдюжили. С каждым боем мои бойцы становятся опытней и дисциплинированней. Я, наконец, осознал значение этой характеристики. Дисциплина влияет буквально на все: на скорость построения, четкость выполнения приказов, быстроту и синхронность. Кальты, будто единый организм, сцепив щиты и ощетинившись копьями, топорами, секирами, буквально размалывали тела атакующих монстров. В общем, шипогрызам пришлось несладко. Всего мы накрошили их чуть больше 1500. До сих пор не могу поверить. Из лута одни когти да зубы шипогрызов, больше ничего. Помнится, Вайнер рассказывал о таких инстах. Они заточены на опыт. Другими словами, главная награда прохождения таких мест – быстрый рост уровней. Когда ты только начинаешь играть, уровни сыплются на тебя, словно яблоки с раструшенной яблони. Но с каждым уровнем шкала опыта становится все вместительней и вместительней. А когда переваливаешь за 300, она кажется просто безразмерной. Хаи за крохи опыта устраивают настоящие военные операции, чтобы убить сильнейших монстров стекляшки. Так что у меня сегодня праздник. Поднялся до 140 уровня. И это в основном только за счет процентов, выделяемых мне системой за рейд с небесами. Сказать, что я рад, ничего не сказать. Да я, черт побери, просто счастлив. Радость омрачает гибель парней Амая. Мы уже привыкли к ним, сражаясь плечом к плечу. Они наши соратники. Этот тоннель сделал из нас полноценный отряд. Если бы еще Амай не чудил. Надеюсь, Пайк усмирит своего вождя. Иначе они так всех своих бойцов растеряют. Ведь нам предстоит сразиться с боссом Инста и его многочисленной гвардией. Мы, наконец, добрались до него. Главная пещера поражала своими размерами. Эх, нет, это не грот, это гротище. В длину шагов 800, не меньше, в ширину все 6 сотен, а высота примерно метров 150. Да тут легко 5 десятков боингов поместятся. Благодаря светящемуся мху обзор превосходный. Всюду, куда не падает взгляд, видны рукотворные уступы и карнизы, словно гигантские пчелиные соты. Что бы это могло быть? «Такой большой фермы я еще никогда не видел», — слышу восхищенный шепот Крима. «Фермы?» — удивляюсь я. «Это ферма?» «Ну да», — кивает Дрой. «Мы их еще грибницами называем. Помнишь, ты говорил, что тебе мясо понравилось, которое Орман тушил?» «Такое не забыть, вкуснятина. Я тогда еще восхищался талантом повара». «Это был пещерный гриб», — сказал Орман. «Хорошо, что мы их насушили перед походом. У кого мы их покупали, у топоров или у каменных кулаков?» «У нас», — мечтательно улыбнулся Крим. «Добрый урожай в тот год собрали». Мои бородачи начали одобрительно кивать и вздыхать. Мне вдруг их стало очень жалко. Жили, не тужили, детей растили, землю обрабатывали, грибы вон сушили, мечтали, дружили, свадьбы играли. И в один миг у них это отобрали. М-да. «А у вас тоже такие же фермы были?» – спросил я у Крима. «Нет», – покачал он головой. «Таких огромных нет. Думаю, одного урожая с этой фермы хватило бы всем нашим кланам на года 3 точно», – сказал Орман. «Не думаю, что твои предки голодали». «Ладно, грибники», — проворчал Дрой. «Сделаем дело, а о жатве потом поговорим. Ольд, что предлагаешь? Как бить супостата будем?» «Хороший вопрос. Лёшка царя шипогрызов, а именно так называется босс Локи, находится прямо в центре пещеры. Вон он сидит на широком обломке скалы в окружении своих гвардейцев. Здоровый гад. Даже отсюда видны длинные когти и зубища. Уровень соответствующий – 400. Придется попотеть. Но это полбеды. Есть еще гвардейцы. Намного крупнее тех тварей, которых мы успешно били в тоннеле. Примерно 1000 мобов, каждый 350 уровня. Снова проверяю бафы. Осталось больше часа. Думаю, успеем. «Значит так», – говорю я. «Это царь их колонии». «Матёрый!» – уважительно буркнул Орман. «Ага, соглашаюсь я. Сильная тварь. И как вы уже заметили, он не один». «Его ближники!» – кивает Крим. «Что-то вроде того. Тоже очень сильные». «И лучше защищены!» – сказал торопыга Шорф. Его серые внимательные глаза были прикованы к суетящимся внизу тварям. Немного помедлив, он поднял руку, указывая пальцем на ближайшего моба. «Взгляните на того!» «Видите костяные наросты на груди, животе и спине? Надо сказать лучникам, чтобы били точнее». «Если навалятся всем скопом, строй не удержим», — мрачно подвел итог Дрой. «А если окружат, так и подавно». «Стены тоннеля были нашим преимуществом», — сказал я. «Значит, нам надо занять оборону здесь и выманить твари на себя». «Да», — согласился Дрой. «Стены — наши союзники». «Кроме того, им придется карабкаться вверх. Прекрасная возможность для наших стрелков показать себя». Я взглянул на Амая. Несомненно, он, благодаря своим магическим способностям, наше сильное звено. Но, увы, одновременно, из-за вспыльчивости, наша слабость. «Вождь, как можно дружелюбнее», — сказал я. «Нам понадобятся все твои магические умения. Ты наш главный козырь в предстоящей битве. Мы все надеемся на тебя». Молодой шаман гордо стоял, сложив руки на груди. «С лестью закончили, теперь перейдем к сути. Но для более эффективного использования твоего дара я хочу попросить тебя быть в центре нашего построения, тебя и твоих стрелков». Амай хотел было что-то сказать, но на его плечо легла широкая ладонь Пайка. Шаман обернулся. Звероподобный телохранитель спокойно сказал. «Тебя не просят быть трусом. Это всего лишь военная хитрость. Ты – оружие, очень важное для нас и смертоносное для врага. Хранитель прав, ты наш козырь. Да и луки наших воинов принесут больше пользы, чем их копья». Амай зло буркнул. «Согласен». Затем зло стряхнул руку телохранителя с плеча, развернулся и пошел за спины наших танков. Вот ведь упрямый болван. Пайк спокойно взглянул на меня. Видимо, все мои мысли отразились на лице. Да что говорить, бородатые рожи моих командиров тоже были довольно красноречивые. «Он не подведет», — произнес Пайк. В его тоне не было оправдывающихся ноток, лишь холодная констатация факта. «Да, повезло парню с наставником». «Добро», — кивнул Дрой. «Тогда будем начинать. Осталось выманить тварей на нас, и я знаю, кто этим займется». Сказав эти слова, сотник посмотрел на меня. Хитрая бородатая рожа расплылась в веселой улыбке. Никого заманивать не пришлось. Шипогрызы нас почуяли. «Какие-то они вялые», — сказал Орман, внимательно наблюдая за движущимися в нашу сторону мобами. «Ползут, словно густая сметана на морозе», — согласился с ним Крим. «Да, но ты только посмотри на их размеры», — изумленно воскликнул Шорф, когда волна монстров преодолела половину пути. «На две головы выше каждого из нас», — сказал Орман и мрачно добавил. «С этими придется попотеть». Костяная броня, мощные тела, невысокая скорость. Похоже, мы имеем дело с танками противника. Судя по длинным когтям и клыкам, с уроном у них тоже все в порядке. Быстро проверяю прочность щитов наших ратников. Меньше половины. Да, если бы не роспись Лии, было бы совсем плохо. Дистанция медленно, но неумолимо сокращается. Без малого сотня бронированных тварей 350 уровня. И чем ближе монстры, тем больше я начинаю понимать. Наша стена щитов не выдержит. Даже боюсь представить, что произойдет тогда. Необходимо менять тактику, иначе я потеряю всех своих бойцов. На мгновение мелькнула мысль, что Амай был прав, предлагая разделиться, но сомнение как возникло, так и растаяло. Разделившись, мы ничего не добьемся, только раньше погибнем. «Сомкнуть щиты!» — ревел Дрой. «Не давайте этой падали разбить строй!» На мгновение наши взгляды встретились. В глазах моего соратника я прочитал примерно то же самое, о чем только что сам подумал. А еще в его взгляде я увидел надежду. Надежду на то, что я что-то обязательно придумаю. Эх, не буду разочаровывать моего командира. Пришло время зайти с козырей из моей колоды. «Дрой!» — крикнул я, прыгая в седло. «Я сейчас постараюсь сделать так, чтобы твари на некоторое время забыли о вас. Понадобится много стрел, очень много. Бить надо без перерыва и точно!» Взгляд сотника просиял, бородатая рожа расплылась в хищной улыбке. «Вы слышали его?» — рявкнул он. Хаггер длинным прыжком перемахнул через головы танков. Оборачиваюсь к моим воинам, деловито проверяющим вооружение. Внутренне усмехаюсь. Куда подевались те охотники-оленеводы, замотанные в шкуры? Их больше нет. Сейчас я вижу стальную стену вооруженных до зубов ратников. В глазах решительность и боевой азарт. Вдруг почему-то захотелось сказать что-нибудь перед боем. «Братья!» — крикнул я и не узнал собственный голос. Столько силы и уверенности в нем было. «Все знают, почему мы здесь. Кто из вас не мечтал попасть в древнее подземелье запретного города? Кто не слышал о его чудесах и богатствах? Из поколения в поколение, из уст в уста передавались легенды об этом месте. И вот мы здесь. Еще никто не заходил так далеко, как мы. Вы уже покрыли себя неувидаемой славой, и о нашем отряде будут слагать песни. Старики будут рассказывать сказки вашим правнукам о доблести предков. Это подземелье по праву наше. Осталось только выкурить отсюда этих тварей и их царька. Вы готовы к веселью?» Гигантскую пещеру огласил дружный боевой клич. В воздух взметнулись мечи, копья, топоры и секиры. Кто-то дубасил оружием по щитам, кто-то дул в боевой рог. Весь этот бардак, холодящим кровь криком, поддержал Хаггер. В эту минуту мы готовы были сразиться хоть с самим чертом. Откровенно говоря, не ожидал от себя такого пыла. В последний раз осматриваю свое воинство, прикидывая, что мог упустить из виду. Вход в пещеру перекрыт двумя десятками тяжей. За их спинами расположились лучники. А Май уже что-то начал колдовать. Посмотрим, чем он нас порадует. В поход отправились лучшие из лучших, элита клана. Кажется, я сделал все, чтобы обезопасить и усилить их. Кольчуги, шлемы, броня, поножи, мечи и длинные копья. Несколько тысяч стрел и арбалетных болтов. У стрелков самые мощные луки и арбалеты. Все зеленого качества. Сомнений быть не может. Это самый сильный отряд, который когда-либо был у кальтов. А благодаря пройденному тоннелю и самый высокоуровневый. Я не вижу ни одного воина меньше 320 уровня. Именно сейчас этот отряд попробует на зуб по-настоящему сильный противник, коим, несомненно, является гвардия царя Шипогрызов. «Все готовы!» — крикнул я. «Да!» — взревели воины. «Залп только по моей команде!» — предупредил я и развернул Хаггера в сторону тяжело бегущих к нам мобов. Волна бронированных тварей неумолимо приближалась. 100 шагов. Уже слышен противный цокот и скрежет множество когтей о камень. 70 шагов. Уже можно подробнее рассмотреть костяные наросты на телах мобов. 50 шагов. Безглазые головы чуть задраны вверх, будто пытаются унюхать добычу. Из зубастых пастей обильно течет слюна, свисая с угловатых подбородков. 40 шагов. Я поднимаю правую руку вверх. Слышу скрип десятков луков и постукивание стрел. Мои воины готовы. Теперь мой ход. Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скарабей, 270 уровень. Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скарабей, 270 уровень. Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скарабей, 270 уровень. Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скарабей, 270 уровень. Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скарабей, 270 уровень. Появление моих жуков было встречено дружным вздохом удивления и восхищения. С трудом удержался, чтобы не обернуться. Представляю рожи мужиков, и не мудрено, сам в шоке от увиденного. В этот раз жуки получились на славу. Размером с полицейские броневики, они замерли, хищно поблескивая широкими гребнями. Панцирь, головы и лапы усеяны острыми шипами. Бешено бьющееся сердце вот-вот выскочит из груди. Кажется, каждый волосок на моем виртуальном теле встал дыбом. Неужели эти монстры – дело моих рук? Мозг отказывается верить в то, что видят сейчас мои глаза. 30 шагов. Пора. Жуки, как по мановению волшебной палочки, синхронно сдвинулись с места, постепенно набирая смертоносный разбег. Несмотря на массивность, толстые лапы двигаются очень быстро, и я бы даже сказал мягко, только тяжелый стальной скрежет говорит о том, какая гора металла мчится сейчас вниз. Шипогрызы и скарабеи встретились примерно в 20 шагах от нашего строя. Я ожидал увидеть все, что угодно, но не это. Стальные тела моих броневиков вошли в толпу шипогрызов, словно раскаленные ножи в масло. Их удар был страшен. Сбивая, подминая и перемалывая все на своем пути, они прорубили строй мобов насквозь, оставляя за собой широкие, маслянисто-кровавые просеки. Треск лопающихся костей и рвущейся плоти я, наверное, запомню на всю жизнь. Мобы визжали и выли, захлебываясь от боли. Резво, как по команде, жуки развернулись и пошли на второй заход, только уже с тыла. Зрелище, увиденное мной несколько мгновений назад, снова повторилось. Бронированные тела буквально утюжили беспомощных подземных обитателей. «Залп!» — выкрик дроя за спиной заставил вздрогнуть. Оказывается, я все-таки опустил правую руку. Слышу слитный хлопок нескольких десятков луков. Стрелы, словно стая разозлившихся пчел, полетели в сторону визжащей кровавой массы. Несмотря на костяную защиту, стальные наконечники без труда прошивали белесые тела мобов. Защита шипогрызов на поверку оказалась не такой прочной, как это виделось в начале боя. Скарабеям удалось сделать еще 2 захода, прежде чем пал последний шипогрыз. Что не успели сделать их гребни и лапы, довершили стрелы. Итогом схватки была потеря броневиками 30% прочности и получение мной 24 уровней. Я, все еще не веря своим глазам, посмотрел на часы. Гвардия была разгромлена за 10 минут. Пришла очередь взяться за царя.